Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто лететь и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский. Моя кровь от отца.